Этой ночью в Савое было беспокойно. В кухнях и подвалах перешептывалась прислуга, в казармах — воины. Чиновники канцелярии и священники часовни переговаривались так же неутомимо, как и герцогские сквайры или рыцари и лорды, возглавлявшие его свиту. Герцог уехал в замок Хеверинг повидать короля. Он снял траур и приказал оседлать самого быстрого своего коня. С бешеной скоростью, как будто по пятам за ним гнались бесы, он поскакал в Эссекс. Он не взял с собой никого из своих людей, ни с кем не перемолвился словом, он ускакал один. Это невиданное и пугающее обстоятельство стало предметом разговора лорда де ла Пола вечером в большом зале. Что у него на уме? Его как будто околдовали. Он говорил с Робертом Нолзом, другим бывалым воином, прослужившим у герцога уже 20 лет. Сэр Роберт, покусывая седой ус, воскликнул в ответ: «Герцог хочет отомстить за оскорбление своей чести. Кто может осудить его за это?» «Но это все такая чушь», — ответил де ла Пол. «О нем ходили слухи гораздо хуже, чем этот бред насчет сына мясника или даже того, что он хочет захватить трон». «Слухи-то слухами», — покачал головой старый рыцарь, «но на этот раз они все написали». Де ла Пол промолчал. Сам он хоть и умел немного читать, испытывал благоговение к писаному слову. Для простого народа написанное было все равно, что слова оракула. Де ла Пол гневно ударил кулаком по столу. «Все, кто видел его сегодня, не мог не поверить, что это настоящий Плантагенет. Помнишь лицо принца Эдуарда во время резни в Лиможе? Они никого не щадят, когда впадают в ярость». «Но это была война», — сказал сэр Роберт. «Не может же его высочество вырезать Лондон?» «Не может. Да и ум у нашего герцога куда острей, чем был у его брата. Он найдет более тонкий способ мести. Но», — добавил он, хмурясь, — «не могу догадаться, какой». Кэтрин, сидевшая на своем старом месте за герцогским столом, слышала этот разговор, и на сердце у нее стало еще тяжелее. Обида на любимого, который обратил на нее не больше внимания, чем на всех остальных, исчезла. Она слишком беспокоилась теперь за него самого. Она прочла пергамент на двери собора. Ее потрясло не нелепое содержание, а та ненависть, которая пронизывала его. И она, знавшая Джона ближе, чем все остальные, догадалась, что он мучается от какой-то неуверенности или страха. Она вспомнила ночь в Кеннилуорте, когда он сказал: «Я дрался с призраком». Измученная тревогой, позже у себя в комнате, она набросилась на Хэвис, как только закрылась дверь, и они остались вдвоем. «Это был твой Джек! Этот гнусный мерзавец! Это он выкрикивал оскорбление герцогу!» — закричала она. «Ты, конечно же, знала! Продажная тварь! Неблагодарная! Ты тут живешь в свое удовольствие за счет герцога! А твой муж глумится над ним и распускает про него подлые сплетни!» Хэвис оторопела. «Что ты, милая, что ты?» — закричала она. «Я вовсе и не знала, что Джек впутался в это безобразие. Господь свидетель, я люблю тебя больше, чем его, чем моего собственного ребенка. Джек так ненавидит герцога, и из-за этого тоже». Кэтрин обернулась и обвела руками толстую шею Хэвис. «Я знаю, знаю, прости меня!» — воскликнула она. «Но если бы ты видела герцога там, на ступеньке, одного, я бы закрыла его своим телом. Я не могла». «Тише, милая, тише!» Хэвис погладила мокрую щеку и начала ласково бормотать, как будто успокаивала одного из малышей Кэтрин. «Я поговорю с Джеком как следует, когда увижу его», — подумала она. Но Джек теперь не очень-то ее слушал. С тех пор, как она пошла в услужение Кэтрин, он нашел себе какую-то девку из Кента, с которой и жил. «Ничего страшного в конце концов не случилось, милая», — сказала она. Джек был под мухой. Да он ничего плохого и не хотел сделать. Герцог не знает, кто кричал. Кэтрин покачала головой. «Только я могла его там узнать. А милорд как будто оцепенел. Ох, Эвис!» Она закрыла глаза, печально вздохнув. А ловкие толстые пальцы горничной отстегивали ее брошь и развязывали пояс. «Поспи», — сказала Хэвис. «Уже поздно, тени от свечи исчезают утром. Завтра герцог к тебе вернется. Помяни мое слово». Всю осень герцог оставался в замке Хэверинг у старого короля, который принял его радостно, обнял его и начал лепетать слова благодарности. Ведь герцог первым делом послал за Алисой Перерс. Он отправил личных стражников короля вместо ее ссылки на севере. Он сам встретил ее во дворе Хэверинга и подал ей руку. Разодетая в парчу, увешанная драгоценностями, Алиса торжествующе выплыла из экипажа, благоухая мускусом. За ней с лаем бежали три ее собачонки. Ее накрашенные глаза заглянули в глаза герцогу. «Сегодня вы обращаетесь со мной не так, как тогда, когда высылали меня, уступив общинам», — сказала она, криво улыбаясь и делая реверанс. «Я так и думала, что вам самому этого не хотелось». Ее воркующий голос звучал соблазнительно. Она нежно пожимала ему руку. Он отпустил ее руку. «Сударыня, многое изменилось с того дня в расписной палате. Теперь я не уступаю никому, никому». Он так посмотрел на нее, что она испугалась и торопливо кивнула. «Милорд, я готова во всем подчиниться вашей воле. У меня тоже есть своего рода влияние. Но я прошу у вас еще одной милости». Он кивнул и молча стал ждать продолжения. Она прерывисто вздохнула, ее зеленые глаза сузились. «Я прошу головы Питера де Ламара», — сказала она, внимательно наблюдая за герцогом, с уверенностью в голосе. «Мне не понравилось то, что он обо мне говорил, милорд». Герцог рассмеялся, и Алиса невольно отпрянула. «Спикер палаты общин уже сидит в кандалах в башне замка Ноттингем», — сказал он. «Я решу, что с ним делать, после того, как разберусь с другими делами. Сейчас вы можете идти к королю». Одну за другой герцог отменил меры, которых добился весной парламент. Он без промедления распустил тайный совет, назначенный палатой общин. Лорды Невиль и Латимер были возвращены ко двору. Купцы, отправленные по настоянию общин в тюрьму, снова оказались на свободе. Старый король подписывал все, что давал ему сын, очень довольный, что его любимая Алиса и Джон заодно. А он помогает наказать бунтовщиков, посягнувших на королевские прерогативы. Герцог оставался в Эссексе, в замке Хэверинг у отца, но через несколько дней после происшествия у собора ему удалось преодолеть внутреннее бешенство и взять себя в руки. Его цель стала надежным кораблем, направляемым его изощренным умом и скользившим беспрепятственно по холодному проливу его ярости. У него в руках была королевская власть и люди короля, помимо его собственных вассалов. Он вызвал своих приближенных в Хэверинг. Гонцы то и дело мчались из Хэверинга в Савой и обратно. Он отправлял их и дальше, в самые отдаленные места королевства. От Дустанбурга на севере до Певенси на юге, от своих норфолкских владений на востоке до замка Монмут на валлийской границе управляющим замков было приказано быть наготове на случай необходимости. Но необходимости не было. Палата общин давно разошлась. Ее члены рассеялись по домам по всей Англии. Ее спикер был в заточении, а лорды и епископы, поддерживавшие ее, один за другим дрогнули и перешли на сторону победителя. все, кроме графа Марча и епископа лондонского, Кортнея. Герцог оставил епископа в покое на какое-то время. С Кортнеем он расправится потом. И он уже придумал, каким оружием. Чтобы как следует наказать Марча, необходимо было заручиться поддержкой одного важного союзника. Герцог вызвал в Хеверинг могущественного лорда с шотландской границы Перси Нортумберленда, и за час тайных переговоров ясно дал ему понять, в чем его интерес и как мало стоит обещание Марча. После этого перепуганному маленькому графу Марчу было предписано покинуть страну для службы за границей. Он отказался. Убийство на корабле по дороге в Кале казалось ему событием ничуть не менее вероятным, чем уже произошедшее заточение его управляющего замком в Ноттингемской башне. Поэтому, не подчиняясь приказу, он отказался от своего маршальского жезла и бежал на другой конец страны, укрывшись в замке Ладлоу. Герцог вознаградил вновь обретенную верность Персии освободившимся маршальским жезлом. Как вскоре обнаружилось, все это было только подготовкой. В конце октября герцог нанес удар по Уильяму Уикхэму, епископу Винчестерскому. Он вызвал его в новый тайный совет, состоявший из сторонников короны, обвинив в лихоимстве и казнократстве. Итак, однажды утром 54-летний епископ предстал перед королем, герцогом и членами тайного совета. Он был скорее озадачен, нежели разгневан. Он всегда пользовался благоволением при дворе, был капелланом короля, архитектором двора, духовником королевы и канцлером королевства. До сих пор у него не было врагов. «Не понимаю, Ваше Величество», — начал он, обращаясь к королю, но, увидев, что тяжелые веки его монарха сомкнулись, оседая увенчанная короной, голова бессильно поникла, повернулся к герцогу. «Ваше Высочество, эти обвинения, они просто чудовищны. Как можно вспоминать то, что было 10 лет назад?» «Но это правда, милорд-епископ?» «Как я могу вспомнить через столько времени, откуда у меня появился каждый пенс? Это невозможно, милорд!» «Может быть, ваша память прояснится, если вы будете избавлены от невыносимого бремени ваших доходов и владений?» — сказал герцог. «Евангельская нищета больше пристала духовенству, насколько я знаю». Епископ ошеломленно заморгал. «Ваше Высочество, почему же вы преследуете меня? Есть много других епископов. Вы всегда были ко мне благосклонны». Брови герцога медленно поползли вверх. Он сложил руки на коленях и впился глазами в растерянное лицо епископа под богато украшенной митрой. «Может быть, — вскричал вдруг епископ, — вы верите, что я причастен к тем нелепым слухам о том, что вас подменили?» «В том листке было написано, что королева Филиппа на смертном одре поведала вам тайну моего рождения». Герцог говорил очень тихо, члены тайного совета напрягали слух, чтобы разобрать его слова, а епископ смотрел на него широко открытыми глазами. «Но королева не говорила на исповеди ничего подобного, Ваше Высочество. Это все ложь!» «Это я знаю, милорд-епископ. Но кто-то распустил эту ложь. Написано было ваше имя». «Но это был не я, Ваше Высочество. Поверьте, это был не я!» Герцог пожал плечами. «Но вы сами жаловались на память», — он посмотрел на членов совета. «Суд продолжается». Суд продолжился и вскоре закончился. Епископа Винчестерского лишили всех его богатств и владений. Одним росчерком пера все его земное достояние было отнято. Однако епископского сана герцог отнять не мог. ибо сан этот был унаследован еще от святого Петра и давался по благодати Божией. Приближенные герцога ликовали. Они раздулись от гордости и похвалялись могуществом своего господина. Они открыто смеялись над побежденными епископами. В харчевнях, залах и на улицах они смеялись и над палатой общин, над самоуверенным недоноском Деламуром, думавшим бросить вызов герцогу и гниющим теперь в застенках. Только барон Делапол, единственный среди ланкастерских рыцарей, проявлял сдержанность. Своими опасениями он поделился с герцогом и за свое усердие был выслан прочь из Хеверинга. Ноябрьским утром в Савое он хмуро собирался на охоту, когда паж сообщил о приходе брата Уильяма Эпплтона. Босоногий монах вошел. «Здравствуйте, святой отец!» — радушно воскликнул барон. «Рад вас видеть. Как дела в Понтефракте? Вы, наверное, только что вернулись?» «Уже довольно давно», — ответил францисканец. «Я остановился на некоторое время у наших братьев в Грейфрай-Арсе. Я слышал странные вещи о его высочестве». «Ничего странного!» — барон тут же встал на защиту своего герцога. «Он просто защищает свою честь, как любой благородный рыцарь сделал бы на его месте». «Я слышал, что ни один из актов парламента не остался в силе, что спикер в застенках, а граф Марч в изгнании?» «Это так», — ответил Делапол. «Я слышал, что епископ Винчестерский лишен крова, что он в прямом смысле слова живет на подаянии». «Как монах, святой отец, как монах!» — рассмеялся Делапол. «Это не повредит толстому епископу. И не забудьте», — барон наклонился поближе к собеседнику, «все конфискованные земли он отдал маленькому принцу Ричарду. Теперь никто не может обвинить его в заговоре против ребенка. Слухи должны прекратиться». «Слухи прекратятся только если произойдет чудо. Действия герцога пугают народ». Барон вздохнул и, сидя на табурете, вытянул ноги, чтобы сквайр надел на них кожаные охотничьи туфли. «Он больше об этом не думает. Он думает только о мести». «Разве он недостаточно отомстил?» — строго спросил монах. «Все этот листок. Он не знает, кто его повесил, кто его написал, поэтому и бьет наугад. На очереди епископ Кортней. Это орешек покрепче винчестерского епископа, и против него он пустит в ход Уиклифа». Монах кивнул. Он слышал Уиклифа в Лондоне, когда тот проповедовал свою церковную реформу, предлагая облегчить церковные налоги, чтобы народу было немного легче. «Уиклиф — человек, по всей видимости, честный, и в его учении есть крупицы правды, но они могут оказать опасное влияние на народ». «Ланкастер тоже честный человек», — перебил барон, «хотя горячего нрава, как вся их порода. И он проявил терпение. Не забывайте, святой отец, кровопролития не было. Он даже не дал королевской шлюхе расправиться с Деламаром». «Кровопролитие», — монах слабо улыбнулся. «Кровь. Только это и понимаете вы, рыцари. Бывают куда более тяжкие муки. Но я бы хотел говорить не об этом». Он бросил взгляд на сквайра, который начищал наконечник копья. Барон понял намек и отослал его. Брат Уильям присел на табурет и сказал: «Все, о чем мы сейчас говорили, общеизвестно. Я не стану распускать необоснованных слухов. Я хочу сказать об этом листке. Кажется, я знаю, кто его написал». «Не может быть!» — изумленно прошептал барон. «Его высочество разослал шпионов по всему городу. Они подслушивали в харчевнях, как бы невзначай задавали вопросы людям. Но все напрасно». Монах колебался. То, что он узнал не на исповеди, иначе его язык остался бы так же нем, как и в другой истории, касавшейся герцога. Вскоре по возвращении в Лондон его вызвали осмотреть больного монаха в бенедиктинском монастыре святого Варфоломея. Его известность как лекаря была так велика, что даже монахи иногда обращались к нему за помощью. Когда он вошел в лазарет, то с возмущением услышал, как из скриптория раздаются пьяные голоса и блеющий козлиный смех. Он хотел побыстрее пройти мимо двери, думая, что настоятель недопустимо распустил насельников, как вдруг тот же самый блеющий голос выкрикнул: «Это я тоже повешу на дверь собора, это еще лучше, чем про подмену». Кто-то громко шикнул, и голоса резко стихли. Брат Уильям вошел в скрипторий. Два монаха, молодые лица которых раскраснелись от эля, растерянно на него воззрились. Третий человек сидел на табурете за столом, с гусиным пером в руке, склонившись над куском пергамента. Его одежда и полутанзура свидетельствовали, что это писарь. Его рябое лицо немедленно приняло вкрадчиво льстивое выражение, но глаза смотрели на брата Уильяма с крысиной настороженностью. «Вы так веселитесь, пока пишете свои свитки?» — любезно сказал брат Уильям, стараясь подойти поближе к столу, чтобы разглядеть, что написано на пергаменте. «Это что-то забавное?» Один из монахов, явно смутившись, сказал: «Этот писарь не наш. Он просто остановился в монастыре. Он недавно приехал из Фландрии». «Нет, я англичанин, из Норфича», — сказал писарь своим блеющим голосом. «Я Джохан из Норфича, но я немного жил во Фландрии». «Джохан?» — удивленно спросил монах. «Но мы звали тебя Питер». «Джохан, Питер, все равно». Писарь соскочил с табурета, и брат Уильям с разочарованием заметил, что на пергаменте написано только «Знайте». «Что в вашем монастыре такой обычай? Серым монахам ходить и допрашивать всех подряд?» — сказал писарь монахам и, схватив кружку с элем, сделал большой глоток. Брат Уильям сказал что-то вежливое и удалился, но это происшествие с тех пор не давало ему покоя. Он советовался со своим настоятелем, а теперь, зная верность и острый ум барона, пришел к нему. Он рассказал барону, что он случайно подслушал, но добавил: «Доказательств нет. Они скажут, что я ослышался, пергамент исчезнет. Кроме того, в этом деле многое неясно. Что бы ни говорил о себе этот писарь, у него очевидный фламандский акцент. И никогда ни в чьих глазах не видел я такой лютой злобы. Что у него за причина так ненавидеть герцога?» Молодые монахи-глупцы, попавшие под влияние этого человека, хотя, несомненно, весьма охотно готовы вредить покровителю Уиклифа. «Писари могли подкупить, например, Марч или Кортней», — предположил Делапол. «Может быть, может быть. У него на пальцах были золотые перстни. Вопрос в том, идти ли мне с этим герцогу?» Барон задумался. «Не сейчас. Доказательств нет, и герцог может снова удариться в слепое бешенство. Сейчас его ярость поутихла, она сойдет на нет, если ничего не случится. Писарь и бенедиктинцы могут затаиться. Они ведь поняли, что вы слышали их разговор». Задумчиво и с видимым облегчением кивая, монах поднялся. Ему претило пересказывать подслушанное, и он решил подождать дальнейших событий. Тем более, что герцог вполне может его не принять. Они расстались довольно прохладно. Эта мысль напомнила ему о другом предмете. Как поживает леди Свинфорд? Какова ее роль в этих беспорядках? Никакой. Она, бедная, скучала одна в Савое, потом уехала в Кеннилуорт с дочерьми герцога. Но, кажется, он ее любит, когда вспоминает о любви. «О прелюбодеянии», — поправил монах.